в заключение будет говорить Алексей Яковлевич Куркин. Это ответственный брат в нашем братстве за благовестие. Так получилось, что предыдущую конференцию посетил Евгений Кирович Пушков, который долго это служение нес. И много в Сибири бывал, и поэтому была встреча. А с Алексеем Яковлевичем получается как знакомство. Все-таки, хотя в Сибири он бывал, но в наших церквях не был. Ну и брат действительно занят. И сейчас в поездке, отсюда опять поедет. И выбрал время посетить. Мы просто рады, благодарны Господу. Он будет заканчивать служение. Братья и сестры, я очень рад, что Господь позволил вам собраться и мне быть здесь. И рад так вот от сердца передать горячий привет Наташе друзей, которые совершают служение в Туркменистане, потому что я только-только оттуда. На моем лице еще тепло туркменского солнца. Вот и как-то, знаете, а больше тепло тех сердец, которые любят Господа, которые трудятся там. Думаю, может быть, чуть позже я расскажу немножко о том положении, которое совершают наши друзья совершают там служение. Господь их благословляет, несмотря на то, что там очень сложное положение. И то, что происходило раньше в Советском Союзе, то происходит сегодня там. Но, слава Богу, Господь не оставляет их. Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 20 глава. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работник виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Труд благовестника, труд того, кто совершает служение и несет Евангелие людям. Братья и сестры, многое совершено и сделано. Мы поистине вошли в труд наших братьев, наших отцов, дедов. И когда сегодня мы отмечаем юбилей 40-летия, и конференция ваша как раз вот в этот период, сердце наполнено радостью тем, что прошедший путь, верный путь, старшие братья, нам сегодня за них не стыдно, братья и сестры. Они оставили нам добрый пример. И мы можем сегодня с уверенностью сказать, мы можем взирать на кончину их жизни и идти таким путем. Слава Богу за это. 40-летний путь – это путь истории Христовой Церкви, это путь жизни христианства, и не просто жизни, а жизни победы. Когда мне пришлось встретиться однажды случайно с одним влиятельным православным священником, и у нас завязалась беседа такая, я спросил, как вы могли выжить в это время? А он мне сказал: а вот наклонили голову и жили. Я ему тогда сказал: так вы не жили, вы умирали. Чтобы жить, нужно было бороться. Да-да, знаю, я знаю за ваше братство. Братья и сестры, но путь еще не окончен. Сегодня Бог нам подарил удивительную свободу, возможности проповеди Евангелия. Уже 10 лет на полях или на просторах бывшего Советского Союза звучит Евангелие, начиная от суровых краев Чукотки до солнечной Туркмении, начиная от Прибалтики до Дальнего Востока, везде благовестники Иисуса Христа. И несмотря на то, что сделан великий труд, много сделано, братья и сестры, а не сделанного еще больше. Труд, который совершили братья, прошедшие, труд, который совершаем мы, он еще не окончен. Нам еще много предстоит сделать. То, что мы живем, и признаки последнего времени сегодня налицо, это, ну, думаю, наверное, все уже известно. И все, что мне Господь положил на сердце, обратить внимание, друзья, вот на этих работников мы вошли в труд. И дело, которое служение нам необходимо еще совершать, вот смотрите, как его нужно совершать. Как и когда мы вспоминаем жизнеописание великого проповедника Евангелия, раба Иисуса Христа, апостола Павла, то вот начало его служения было для нас всем известно как. Встретившись около Дамаска с Иисусом Христом, упавший на землю, он сказал после определенного диалога со Христом, сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Это было начало его служения. Это была исходная точка, такое короткое предложение, такой короткий вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» И когда мы заканчиваем чтение жизнеописания апостола Павла, вот здесь в конце его свидетельства, в конце его жизни, он, кажется, подводит итог своего служения. Для нас это известное место. Я хочу это место прочитать. Послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время мое отшествие настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведно судя в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». На протяжении жизни этого верного свидетеля Божьего столько было благословений, столько было успеха, но столько было труда. Жизнь отдана для Бога. Поэтому, подводя итог своей жизни, он сказал: «Подвигом добрым я подвязался». А перед этим: «Я уже становлюсь жертвою». Там, около Дамаска, когда он встретился со Христом, он сказал эти слова: «Господи, что повелишь мне делать?» Там как бы Павла уже не существовало, то есть Савла не существовало. Там даже как бы личности, которая бы хотел бы жить для себя, уже перестала существовать. Это был полный послушный раб. И когда мы слышали, брат свидетельствовал, говорил, читал первое послание, вернее, послание к римлянам, он говорит, что вот мы получили благодать и апостольство, чтобы покорять вере народы. И он сам был покорен вере этой. Вот оно, начало этого благовестия. Покорность, полная покорность вере, полная отдача Богу, полная посвященность. Не существовало Павла, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Для нас кажется, вот когда мы живем вот в настоящее время, кажется, ну это история, ну это апостол Павел, ну это же апостол Павел. Друзья, а разве Дух Святой, который Господь нам дал, разве он не такой? Разве Бог не показал историю христианской церкви на протяжении среднего века, 30-х годов, да наше время, братство, разве не показал, что Бог может все совершать через рабов, которые пригодны для его служения, чтобы покорять вере все народы? А как он дальше говорит в этом первой главе? «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невежам». Что он должен? Вот он понимал это ответственность, которую Бог ему положил, чтобы это служение, которое он принял, передавать не только еврейскому народу, но всем. Должен еленам, варварам, мудрецам и невеждам нести это Евангелие, жить этим Евангелием, возвещать это Евангелие, самому быть полной покорности. Мне внимание обращает вот это, эти рабы, эти: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома». Они были готовы. Ну, как вышел нанять работника, эти работники были готовы. Мы не знаем ничего о них, мы не знаем даже имен их, но они были полностью готовы. А знаете, братья и сестры, что Христос сказал в 19 главе? А в 19 главе Иисус Христос сказал так. Тогда Петр, отвечая, сказал им: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получить во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последние, и последние первыми». Вот она характеристика тех рабов, которые должны быть трудиться в винограднике Божьем. И вот эти вышли они, вот такие вышли, чтобы вот трудиться, совершать этот труд. Действительно, мы вошли в труд их. Посмотрим, друзья, служение апостола Павла. Служение его, труд его. Знаете, Мне как-то, вот совсем снова недавно я прочитал книгу про Иеремии. И мне как-то кажется, как-то настолько близко, что свидетельство пророка Иеремии – это как раз свидетельство благовестников. Вот послушаем, как Иеремия, как Бог ставит его, на какое служение ставил Господь Иеремию. Первая глава. «И произнесу над ними суды мои за все беззаконие их, за то, что они оставили меня». А 17 стих, «И ты припаяшь ресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебе ныне укрепленным городом, и железным столбом, и медную стеною на всей земле, против царей Иуды, против князей его, против священников и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя и не превозмогут тебя». Ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Не эти ли трудности мы сегодня, братья и сестры, встречаем? Господь нас призвал нести Евангелие и благовествовать. Где-то есть языческие народности, которые поклоняются идолам. Но есть те народности, которые, или люди, которые уверовали и которые стали называться христианами, но далеко от Христа ушли. Нам нужно в это сегодняшнее время, когда отступление идет мирового христианства, нам нужно нести чистое Евангелие, это и против священников, и против земли, и против того, что сегодня является такое, может быть, так называемое христианство, которое осталось за мной без Христа. Нам нужно сегодня нести чистое, неповрежденное Евангелие. Это выступать против всех, и это открывать глаза всем. И неудивительно, мы сегодня встречаемся с такими трудностями, где прошли харизматы, где прошли вообще лжеучения, нам там трудно люди принимают слово. И мы видим сегодня препятствия, не только мусульмане препятствуют Евангелию, мы сегодня видим священники полупьяные со своими, вот теми, которыми сотрудниками, они сегодня выступают очень сильно. Мы сегодня даже, как-то братья делились, что даже те, которые, кажется, должны содействовать нам, может быть, немножко как-то они в догматике похожи, так сказать, регистрированным учим называть их, или называем, они сегодня редко содействуют. Время, в которое сегодня провозглашается Евангелие, это время последнее. И Господь, ставя нас, значит, призывая нести Евангелие и вести эту духовную битву, апостол Павел понимает, что это все оружие Божие нужно одеть, облечься все оружие Божие, чтобы противостать против козни дьявольских, и все преодолевши, не просто устоять в единице каком-то, а продолжать это Евангелие, нести эту благую весть, несмотря на какие трудности обстоятельства, даже в узах, даже в тюрьме, даже, может быть, в тех условиях, которые Господь проводит. Вы знаете, когда судили Шагильды, то в тот день, когда его судили, в воскресенье был перерыв, судили его пятница, суббота, воскресенье судебное заседание ушло, ну, был перерыв, в это воскресенье принимали крещение его жена, два брата и жена одного брата. То есть четыре человека принимали крещение его родственника из туркменского народа. И когда мы приехали на это судебное заседание, в понедельник его не привезли, во вторник мы увидели его, очень внешность изменилась. Ну и получили информацию. В то время, когда принимали крещение его родственники, его жестоко-жестоко избили. Бросили и затащили в камеру, и жестоко избили, он потерял сознание. Начал, весь в крови он был, и он на маленькую записочку написал: «Братья, здоровье мое отняли, но веру укрепили. И я не только готов страдать, но и готов умирать за свой туркменский народ». А когда нам дали коротенькую встречу после суда или в перерыв суда, он сказал: «Я знал, что мои братья понимают крещение. Борьба, битва. Эта битва, друзья, никогда не кончится». И мы не просто сегодня должны, смотря на служение, которое совершают, это не только там разбушевавшийся бык или пьяный там с ножами, с топорами, это да, это все, как бы все против, идет против чистого Евангелия, против здравого учения, все поднимается. Это сам князь, дьявол, враг душ человеческих выступает и поднимает свое полчище. А Бог поставил, а я поставил тебе медной стеною. Не малодушествуй, чтобы я не поразил тебя. И вот почему-то мне как-то созвучно служение Иеремии, который говорил отступившему своему народу, и которое Бог сегодня поручает нести нам, братья и сестры. И вот Иисус Христос сказал: «Всякий, кто оставит Вот оно начало. Сегодня многих, ну, может, многих или нет, глаза устремлены на эту материальную жизнь. И мы как-то зависим от этого материального. Ну, куда деваться? Мы имеем большие в основном семьи, у нас много деток и сложностей порой. Но Бог сегодня, помните, Иисус Христос сказал ученикам своим. Они сказали, 4 месяца и наступит жатва. Христос говорит, поднимите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели жатву. Чтобы правильно начинать служение, нужно оторвать свой взор от земли, от этих обстоятельств, даже от жены, даже от детей, даже от своей жизни. Потому что, помните, сказал, кожа за кожу, а за жизнь человека дать все. Вот оторвать от всего, оторваться и посмотреть на Христа. И увидеть Его. Увидеть Его не только страдающего, братья и сестры, увидеть Его грядущего. Увидеть Его тот, который дал повеление, идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Никакого малодушия. Потому что часто встречаясь на полях благовестия, благовестникам, свидетелям, нам задают прямой вопрос. Вы проповедуете, а вы так живете? Это серьезно, братья и сестры. Именно сегодня, в то время, когда много красивых выражений, много красивых слов, много призывов и лозунгов прозвучало за это время, Бог сегодня говорит о нас, чтобы мы не только были благовестники, свидетели, зная теоретическое служение, но мы бы жили так. И часто бывает на тех или других поселках, свидетельствуя другим людям, нам говорит, вы приедьте и живите с нами, покажите, как жить. Они имеют право так сказать, братья и сестры. Имеют право, потому что они уже люди, ну, может быть, в больших или малых городах, или в поселках, не знают Иисуса Христа и не видят Его, но видят нашу жизнь. Вот почему нам вот Христос говорит, поднимите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели. Подняться нужно, открыть глаза, увидеть. А потом, друзья, нам 12 глава послания к Римлянам говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, не сообразуясь с веком сим. Вот и жить нам в этом мире, в этих городах и деревнях, в этих селах, жить, не сообразуясь с веком сим. Жить совершенно по-другому. Жить жизнью свидетелей Иисуса Христа. И это, друзья, самая сильная проповедь. Когда однажды в один из поселок Венкийский приехали друзья, это Кислокан, вот там, Венкия. Когда они приехали, то одна из женщин, Ивенков, очень сильно возмущалась. Зачем вы сюда приехали? Мы все это слышали. Но когда они стали там жить, когда она увидела образ жизни, она покаялась, крещение приняла. Она сама потом свидетельствовала, мне говорила там, что я совсем увидела по-другому жизнь. Оказывается, так можно жить, так нужно жить. Господь, по своей великой милости, друзья, от нас сегодня хотел бы вот такой покорности и послушания, вот такого образа жизни. И с другой стороны, вот я смотрю на этих работников, они вышли и стоят, да, они готовы. И хозяин нанимает их в одно, потом выходит, они стоят в ожидании, в готовности. И вы знаете, мне на память пришло одно место, Священное Писание, которое записано в Евангелии от Луки. Такое место, которое для нас, вот и мне не раз приходилось читать это место. Вот Господь как-то обратил внимание, я прочитаю, это 14 глава Евангелия от Луки. Здесь нам Господь показывает одну историю. Он же сказал, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать, званые, идите, уже бы все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Он сказал, и сказал раб, Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. И вы знаете, на что Господь обратил мое внимание? Это на раба, который выполняет повеление господина. Вот как он говорит, господин сказал ему, вот пойди поскорее по переулкам и собери сюда увечных, хромых, слепых. И сказал раб, господин, исполнено. Полная покорность. Дальше смотрите, дальше господин сказал, еще есть место. Господин сказал, пойди еще по дорогам изгородям, убеди прийти. Вот этот раб идет безоговорочно. Будут ли его слушать? Не будут, он идет. Он выполняет полное приказание своего господина. Он идет. Не знаем мы ни имени этого раба. Ну, ясно видна характеристика, полное послушание. Иди и скажи, идет. Еще есть место. Иди и скажи, но он же куда идет? Там, где, наверное, его не принимают, да? Иди и скажи, братья и сестры, как это важно сегодня. Нам часто бывает на благовестие, говорят, тут уже, знаете, уже люди не принимают. Друзья, это не наш вопрос. Нам нужно идти и сказать. И как здесь сказано, и сказал, пойди скорее по улицам, переулкам города, приведи сюда. И сказал, вот раб, господин, исполнено. А он сказал, пойди по дорогам изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. У него нет такого понимания. А вдруг меня не поймут? А вдруг меня не примут? Вдруг меня не поймут, не услышат? Иди и убеди. И идет. Вот бы нам, а? Вот так всем. Весть-то не наша, братья и сестры. Весть не наша. Там, где есть покорность Богу, где вот не сообразуясь с веком сим, а преобразуясь обновлением ума вашего, познавать, что есть воля Божья, там раб идет. Это весть-то не наша. Мы рабы. Нас Бог вот в это последнее время нашел в 21 веке. Нашел. И нам, вы знаете, мне настолько радостно жить в это время, и счастлив я, что Бог нам поручил Евангелие благовестия. И, наверное, братья и сестры, это Евангелие заканчивать. Наверное. Потому что то время, в котором живем, настолько спрессованы все события, весть, настолько Бог вот нашел по своей великой милости и призвал вот в этом, в 21 веке. И Он нас нашел, чтобы мы шли. Порой мы думаем, у нас нет способностей, даров... не это, братья и сестры, нет. Бог смотрит на сердце, Он хочет, чтобы мы вот полностью покорны Ему были и покоряли веры других народов, сами покоренные. И мы, чтобы пошли, понесли эту весть. Идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, ничего своего. Ничего своего. А вот то, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Вот это как раз это весть, братья и сестры. Живая, чистая Евангелие. И когда мы пойдем, когда мы понесем, Бог сказал, сия с вами во все дни до скончания века. Знаете, вот совсем недавно, может быть, вы слышали, я еще немножко напомню, на просторах Якутии совершилось одно необычное событие. Брат погиб там. Вы знаете, я лично знал этого брата. Он был очень простой. Вот мне как-то хотелось бы сейчас о нем чуть сказать то, что он очень простой был такой. Он уверовал, принял крещение, когда еще был юношей, где-то, может быть, даже, можно сказать, дети Божьи, там он. Строится в дом молитвы, там он. Знаете, где детский фаор, там он. И не, а где-то там дрова пилить, воду носить. Вот такой нужный был человек. И вот однажды подошел он ко мне и спросил, я хочу проповедовать Евангелие, ехать на север. Я говорю, Саша, ну, хорошо, будем молиться. И вот мы уже определились, чтобы он поехал туда на Таймыр, а потом на Якутию. Он подошел как-то мне на общение, вот в январе, которое было, в январе конференция была по благовестию, подошел и сказал, ну, побыстрее бы, я хочу побыстрее туда ехать. Ну, я говорю, хорошо, вот уже скоро поедешь. Ну и когда случилось так, что он уже не был живой, уже его привезли и похоронили в Пензе, мне рассказывала его жена. Он ведь мне такое пожелание сказал, когда уезжал. Никто не знал. Но он открыл Откровение, 6 глава, и там прочитал одно повествование. Помните, там и возопили душу убиенных за Слово Божье, там написано, под жертвенником. И он жене своей говорит: Таня, я хочу служить Богу, но что, быть под жертвенником. Это не его мысль, он просто взял откуда, но сердце его было преисполнено этой желанием служить для Бога, принадлежать Богу. Когда я беседовал немножко, вот совсем недавно с матерью его, на нашей юбилейной конференции, я спросил: сестра Наташа, как ты переживаешь смерть сына своего? Она говорит: вы знаете, она мне сказала, знаете, я до сих пор, у меня нет такого в сердце, что мой сын умер. Он и сегодня проповедует Евангелие, он трудится на севере. Я его не потеряла, я его отдала. Знаете, я сейчас прочитаю стихотворение, которое написали памяти брата. Расскажу о том, что кто Божье Слово в своей жизни сердцем полюбил, стал среди подвижников Христовых тружеником побелевших нив. В послушании, как раб Господен, ближнему слугою быть хотел, в остальном же мне и вам подобен человек, который взят в удел. Незаметный брат, простой и скромный, перед миром не сомкнул уста, на полях Якутии огромной возвещал распятого Христа. Слов красноречивых там не надо, много знаний можно не иметь, самой яркой проповедью брата стало ради ближних умереть. Жизнь отдал в строю детей Христовых, смело юность посвятив на труд, средь борьбы в условиях суровых, чтоб достичь и венов, и Якут. Не напрасной стала эта трата, и хотя прервалась жизни нить, силен Бог, чтоб жертвенностью брата и по смерти с нами говорить. Да, братья и сестры, Бог с нами говорить, а наше сердце. Или оно на призыв Господа: Господи, вот я готов. Или старается человек найти какое-то удобное положение в церкви занять, чтобы не стать этим дружником. Этот раб, который сказал: иду, братья и сестры, Господь сегодня хочет, чтобы этими рабами стали и были мы. То, что Господь совершал и благословлял труд братьев, это его помощь, это его содействие. То, что Бог сегодня снова нуждается в этих тружениках и снова зовет, прислушайтесь к этому голосу Духа Святого, прислушайтесь к тому, что Он хочет, может быть, кого-то поднять взоры к небу, хочет, чтобы оторваться и не жить по образу этого мира, а стать в эти ряды. В эти ряды. И хозяин, может быть, будет нанимать этих работников. Может быть, уже заканчивается, все заканчивается, друзья. Заканчивается будет и благовестие. И, может быть, еще время есть, чтобы внести лепту своего труда в этот благословенный труд на небе Божьей. И пусть Дух Святой продолжает эту работу сегодня, завтрашний день, чтобы кто-то, решив этот вопрос, мог вот так сказать: Господи, что повелишь мне делать? Ведь нам, братья и сестры, придется когда-то и подводить итог своей жизни. Чем она будет заполнена? Апостол Павел подвел итог своей жизни и сказал, что он стал жертвою и подвигом доброго подвязания, подвязался, течение совершил, веру сохранил. А что мы можем сказать? Если мы в руках Божьих, если Бог взял нас в себе удел, если мы вот так вот в своей жизни посвятили свою жизнь Богу, друзья, знаете, когда наши братья ездили забирать туда машину, в Якутию, где умер Саша, вы знаете, на том поселке, где они вот забирали машину, столько пришло неверующих якутов. Полный спортивный зал был полон, но время сильно долго остаться невозможно было братьям, группы братьев, потому что нужно было машину выезжать, потому что начиналась весна. Вот, и в то время, когда они ездили за машиной туда, Вот, ну, весна близко подходила уже, и они только выехали, начался большой паводок, они могли вывести машины идти. Столько расположений людей, которые узнали о том, что юноша, молодой человек, отдал свою жизнь, чтобы проповедовать Евангелие, благовестие Божие. Пусть Господь, братья и сестры, и наши сердца, вот, призывая к Его труду, наполнить тем желанием, горячим свидетельством. И так вот просто сказать: Господи, я готов. Пусть Господу будет всем слава. Аминь. Я же с ноги врагов.